не здороваюсь. Возможно, это прозвучит прискорбно, но человеку свойственно верить в то, во что он хочет верить. Данная черта наблюдается у большинства людей, кстати, вне зависимости от политических убеждений. Ну, к примеру, поддерживая правящий режим, человек будет видеть положительные изменения во всем, даже если это противоречит здравому смыслу. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Дождемся доллар по 700 и заживем. И вот данная человеческая особенность приводит к тому, что периодически люди, закрыв глаза на истину, стараются замечать лишь то, что вписывается в их картину мировосприятия. И недавний ролик Анатолия Шария с разоблачением Алексея Навального – это попытка сказать людям то, что им хочется слышать, а не то, что есть на самом деле. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то это, все производство рухнет. Это вообще главный график, объясняющий все происходящее в стране. Это рост ВВП, то есть всей экономики страны за последние 10 лет. Показывает падение 1,3. Он не показывает график почему-то. Как вы думаете, почему? Уже догадались? Ну, догадки есть, но давайте лучше вы. Алексей не показывает вот это. Вот это мировой кризис. Вот это, вот это. Вот он не показывает здесь. Вот это вот он не показывает. Не показывает, Анатолий Анатольевич. И это действительно странно, поскольку эти цифры пугают гораздо больше, нежели те, что продемонстрировал Алексей. Ведь всмотритесь в график, ВВП страны всего за 3 года снизился на $1 триллион. $1 триллион. Это самое крупное падение в истории. После Японии, которая была вынуждена закрыть все атомные электростанции после жуткого землетрясения. Но, казалось бы, из-за чего такое падение? Кто виноват? Наебен, вот никак не могу надо вспомнить. Набиулиной, да. Я Анатолий Анатольевича спрашивал, а не вас. Всем понятно, из-за чего у России начались проблемы после 2014 года из-за санкций. Не-не-не-не-не, Анатолий Анатольевич, кого-кого, а компота я в обиду не дам. Он говорил, что санкции нам не страшны. Никакие санкции для нашей страны не страшны. Безусловно, санкции возымели свое влияние. По официальным данным, падение составило несколько процентов от ВВП. Однако, основной удар все-таки пришелся на зависимость от продаж нефти. И очень странно, что вы, Анатолий Анатольевич, ничего об этом не сказали. Мол, виноваты только санкции, а не те, кто на протяжении 17 лет не смог диверсифицировать экономику и обрести протекцию от колебаний цен на черное золото. Сохраняется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых цен на энергоноситель. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке. Чрезмерная зависимость наша от высоких цен на энергоносители. Генеральной задачей нашей экономики является диверсификация. Диверсификация за счет инновационных отраслей. Это главный приоритет. То, насколько наша экономика зависима от сырьевых ресурсов. Я знал, что это так, но я не знал, что дело так запущено. И как результаты сегодня? Диверсификация экономики. Вот надеюсь, что сегодняшнее... Сегодняшнее? Именно сегодняшнее? Именно сегодняшняя конъюнктура поможет нам это сделать. И вот представляете, после всей этой говорильни по официальным данным Росстата, доля машин и оборудования, то есть технологичной продукции, в нашем экспорте уменьшалась с 2001 по 2011 в 2 раза, а доля нефти росла. И в этом положении мы решили продемонстрировать силу, мол, болт, мы клали на ваши санкции, у нас Искандеры, Тополя, танки, вертолеты-то какие. Но вышло, как мы видим на графике ВВП, как-то не очень. В разгаре основной этап учения «Запад-2017». Внимание, взрос! Поддержку с воздуха обеспечивает верховный главнокомандующий Владимир Путин. Попали. Точно попали. Путин украл у нас 10 лет возможного развития. Вот Великобритания. Уху-ху. Также с 2007 года. Посмотрите, какое падение. Колоссальное падение. Путин, верни Великобритании ВВП. А это кто у нас? Германия. Германия. Что там у нас? 3,44 триллиона. 3,46. Небольшое такое рост, но на самом деле Путин подворовывает, это видно. Это кто? Это Франция. Фу-фу-фу-фу. До Франции уже конец, как я понимаю. Да, все, они грохнулись ниже плинтуса. Анатолий Анатольевич, я правда далек от мысли, что вы делаете это нарочно, но все же. Зачем же? Вы не могли не заметить, что ВВП этих стран колеблется приблизительно в одном и том же диапазоне на протяжении 10 лет. Смотрите, Германия 3-4-3-7, 3-4-3-7, 3-5-3-8, 3-3-3-4. Это стабильные экономики развитых стран, у которых, к слову, нет ни нефти, ни других ресурсов, да и население там в 2, а то и в 3 раза меньше. Понимаете? Приведу очень примитивный пример, по аналогии с графиками. Представьте, что вы получаете 30 тысяч рублей, а за год ваш доход колеблется. В январе вы получили 35, в октябре 27, в декабре 30, а ваш сосед получал 20-ку. Ну, хуже уже не будет. И бац! Десятка прилетела. Уровень его достатка резко изменится. В отличие от вашего. Мне сколько дадут, я столько потрачу. У меня сегодня проблем нет. Но вот еще один важный момент. ВВП – это нифига не доход. Этот показатель действительно часто используют в качестве индикатора экономики. Но это не совсем верно. Дело в том, что ВВП – это совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг. И такое катастрофическое падение ВВП в России говорит сразу о множестве факторов. Конечно, валюта обесценилась в 2 раза. И вроде можно посчитать, что ВВП в рублях даже вырос. Но Россия достаточно серьезно зависит от импорта. А завозить все надо в долларах. Это сказывается на ценах, они начинают расти, люди начинают меньше покупать, и это как снежный ком, который становится предвестником схлопывания экономики. Ты прям и сдох. Так что, Анатолий Анатольевич, видео Алексея Навального, безусловно, не очень информативное, но вывод сделан абсолютно правильный. У каждого из нас могли бы расти зарплаты и пенсии, но только они не росли. Что? Вот размер средних пенсий, которые стояли на месте. Мне удалось вот это вот найти. Анатолий Анатольевич, ну только не говорите, что вы не знаете о такой вещи, как инфляция. Украинские пенсии тоже вон росли. Сейчас 4400 гривен. Однако вы постоянно сетуете на снижение доходов среди украинцев. Как-то нехорошо выходит. Вы говорите о манипуляциях, но при этом показываете просто номинальный рост. Вон в Африке ходят купюры номиналом несколько триллионов. Там что? Все триллионеры? Важна покупательная способность, в нашем случае пенсии. Заходим на официальный сайт Росстата, ссылка в описании. Покупательная способность пенсий по годам. К примеру, хлеб. Что мы видим? С 2010-го особых улучшений нет. Есть провалы, есть годы, где старушка может дополнительно себе позволить 10-15 булок хлеба. Масло. То же самое. Пшено. Аналогичная ситуация. И это при таких-то комбайнерах. Выпил С2, H5OH. Яблоки, говядина. А теперь посмотрите на квартплату. Она становится неподъемней. А это ведь в итоге еще сильнее влияет на покупательную способность. Но нужно отметить один момент. Скачок пенсии был в 2010 году. Вот тогда реально покупательная способность увеличилась. Это и было реальным повышением пенсии. Все остальное — это попытка нивелировать инфляцию. Вот этот график, он в Википедии есть, можете перепроверить. Динамика средних зарплат в России. Стояли на месте, Алексей. Анатолий, вы же сняли большой ролик, где шутили над тем, что украинские бабушки недовольны были пенсиями, хотя тогда получали $100, а сейчас 45. Пенсионеры не знали, как выжить на эти 100 евро. Сейчас они знают, как выжить на 43. Сегодня опять хлеб вырос, цена хлеба. О, видите, и про хлебушек по 5 гривен говорите, то есть в курсе инфляции, но в ролике Навального вы тактично умалчиваете об этом немалозначительном показателе. Совсем нехорошо. Динамика покупательной способности средней зарплаты точно такая же, как и у пенсии, но тут еще один забавный момент. Средняя зарплата — очень неточный показатель, ведь там приплюсовывается зарплата 1000 врачей и Сечина. И вроде все кушают икорку. В Европе же используют медианную зарплату, которая гораздо лучше отображает реальные доходы. Заходим на сайт Росстата и видим, что реальные зарплаты на 20-25% ниже, чем средние. Что показывается, у Сечина, честно говоря, не знаю, но... Ну до хрена, угу. Сокращение ВВП на 1,3%. И в это же время Индия выросла на 88%, Узбекистан на 201%, Казахстан на 27%, Китай почти на 215%. Нигерия на 143%. Алексей выбирает те страны, которые ему надо выбрать, и озвучивает рост ВВП страны Африки, которая исчисляется, этот рост, в миллиардах, и сравнивает их с триллионами. Он манипулирует. Давайте по очереди. Индия и Китай – экономики с триллионами, с большим населением, но не с такими ресурсами. Нигерия – поставщик нефти с ВВП в полтриллиона. Показывала с 2000-го гораздо лучшую тенденцию, хотя ресурсов гораздо меньше, так что сравнивать можно. Что касается Казахстана и Узбекистана, это можно расценивать как манипуляцию, но нужно понимать, что население этих стран 17 и 30 миллионов соответственно, так что в пропорции мы со 140 миллионами и теми природными ресурсами должны показывать проценты не меньше. Но тут соглашусь, аналогия некорректна. Я бы лучше привел в пример Индонезию, Южную Корею или Турцию. Кстати, Кисель, ты не знаешь, они нам сейчас враги, нет? Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок. Высококлассная журналистика. Роберт Мугабе. 37 лет у власти, рейтинг 93%. И полностью разрушенная, отсталая страна. Он имеет в виду Зимбабве. Алексей, но если использовать твою же собственную схему развития вообще государства, то, что ты показал, ВВП отсюда, от сих до сих, знаешь, вот смотри, 2007-2016, так Зимбабве, Зимбабве стартанул на 300% с 2007 года ВВП. А вот здесь я с вами соглашусь, Анатолий Анатольевич, эти показатели действительно вводят в ступор, если не разбираться в теме. Экономика Зимбабве — это тот уникальный случай, когда график ВВП без знания внутренней ситуации в стране прочитать невозможно. Объясню. Роберт Мугабе, столкнувшись с кризисом в 2000 году, не нашел лучшего способа преодолеть проблемы, кроме как включить денежный станок, и Зимбабве захлестнула инфляция, достигавшая за месяц 11 миллионов процентов. За 1 доллар давали 35 квадриллионов местных долларов. Люди на базар ходили с тележками денег. В такой обстановке проще было менять товары, нежели покупать. Однако в 2008 году они начинают вводить доллар США, и происходит не скачок ВВП. Его попросту смогли посчитать. Плюс Китай дает кредит, Россия долги списывает, ну и так далее. И немного из рубрики «Занимательная геополитика». А знаете, кто помог прийти к власти? Роберту Мугабе. Правильно, СССР. А знаете, с кем сейчас не дружит Зимбабве и кому они вменяли вину за происходящее в стране? Абемен. Правильно, а с кем дружат и кого в ООН поддерживают по вопросам той же Украины? 91-летний африканский лидер поздравил коллегу с победой и заявил, Советский Союз распался, однако Россия сумела выстоять, она является ядром Советского Союза и сумела также выстоять перед натиском США и Европы, которые ввели против вас санкции. Конец цитаты. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. К чему это ты? Да так вспомнилось. Я благодарю за помощь в некоторых вопросах автора канала «Экономист на час». Рами благодарю. Всех, кого интересует экономика и реальное положение дел в РФ, ссылка на канал в описании. Что мы имеем в итоге? Алексей Навальный пренебрег долгими разъяснениями, но при этом сделал абсолютно правильный вывод. Экономика самой богатой страны на планете находится на уровне мелких европейских государств. Его можно обвинить в мелких манипуляциях, но это исключительно потому, что он не стал тратить время на долгое разъяснение. Но по факту его слова никак не искажают реальность. То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились. Смотреть правде в глаза всегда трудно. И огромное количество людей на протяжении жизни приобретает навык, который позволяет им, искривляя реальность, обманывать самих себя. Существование в таком состоянии, безусловно, гораздо приятнее. Однако, рано или поздно, картинка начинает плыть, иллюзии исчезают, ты выходишь из анабиоза и понимаешь, что механизм иммунной системы государства полностью уничтожен теми, кто за все эти годы лишь с блеском научился превращать надежды людей и их наивность в личный доход. Как я уже сказал, человек верит в то, что ему хочется верить, и эта человеческая особенность делит общество на группы, в каждой из которых появляются свои лидеры мнений. Однако не забывай, Мнений может быть сколько угодно, но ты должен полагаться на авторитет истины, но никак не на истину авторитета. Не верь никому на слово, в том числе и мне. Ищи ответы сам, хотя тебе решать, быть или... Извините за такие промежутки между видео, я обещаю скоро исправиться, и благодарю каждого за донат, он мне сейчас очень помогает. Спасибо всем за просмотр, комментарий и лайк, прошу распространять это видео. До скорого.